Ключ. Мари-Лора сидит за рабочим столом и одно за другой перебирает раковины до зиней в лотке. Воспоминания вспыхивают и пропадают. Шершавая материя папиных штанов, за которой она цепляется. Прыгающие песчаные блошки под коленями. Скорбные звуки органа оглашают скользящий во тьме Наутилус. Она трясет домик, хотя и знает, что тот не выдаст своих секретов. Немецкий мальчик вернулся в грот за домиком, унес его с собой, умер вместе с ним. Что творилось в этой чужой душе? Она вспоминает, как он сидел и листал страницы Этьеновой книги. «Птицы», — сказал он, — «птицы, птицы, птицы». Она снова идет по дымящемуся городу, держа перед собой белую наволочку. Как только она исчезает из виду, он вновь открывает решетку в грот Юбера Базена. Над ним тяжелая крепостная стена. По другой сторону решетки плещется море. Он берет домик в руки, вертит, соображает, как открыть коробочку. Может быть, кидает алмаз в озерцо к тысячам улиток. Потом собирает головоломку обратно, запирает замок и уходит прочь. Или кладет камень обратно в домик. Или к себе в карман. Из воспоминаний звучит голос доктора Жефара. Удивительно, что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым, настолько дорогим. Только самые сильные духом могут побороть эти чувства. Она поворачивает трубу на 90 градусов. Идет легко, как будто папа сделал домик только вчера. Пытается сдвинуть первую деревянную панель крыши и обнаруживает, что та застряла. Однако карандашом Мари-Лоре удается сдвинуть их все. Раз, два, три. Что-то выпадает ей на ладонь. Железный ключ.